и закрытый холстом, и снял холст. «Ну вот», — пробормотал он растерянным голосом, — «ни черта у меня не вышло». На картине была изображена тетя Надя. Тогда я еще ничего не понимал в живописи. Я слышал споры отца с дядей Колей о Верещагине и Врубеле, но я не знал ни одной хорошей картины. Те, что висели у бабушки, изображали угрюмые пейзажи со скучными деревьями и оленями у ручья или висящих вниз головой коричневых уток. Когда художник открыл портрет, я невольно засмеялся от радости. Портрет был неотделим от сияющей весенней красоты тети Нади, от солнца, что лилось в старый парк золотыми водопадами, от ветра, сквозившего по комнатам, и зеленоватого отблеска листьев. Тетя Надя долго смотрела на портрет, потом слегка взъерошила художнику волосы и быстро вышла из комнаты, не сказав ни слова. «Ну, слава Богу!» — вздохнул художник. «Значит, можно вести этот холст на выставку в Венецию». Днем мы катались на лодке по Тясьмину. Тени от парка лежали на воде зеленой зубчатой стеной. В глубине были видны, не успевшие еще дотянуться до поверхности воды, круглые листки кувшинок. Вечером, перед отъездом, тетя Надя пела в низком зале. Художник аккомпанировал ей, избивался из-за того, что его пальцы, измазанные смолой, прилипали к клавишам. «Первые встречи, последние встречи, милого голоса звуки любимые». А потом мы снова ехали в параконном экипаже в Смелу. Художник с Лизой нас провожали. Лошади стучали копытами по твердой дороге. С реки несло сыростью, квакали лягушки. Высоко в небе горела звезда. На станции Лиза повела меня в буфет купить мороженого, а тетя Надя и художник остались на скамейке в станционном палисаднике. Мороженого в буфете, конечно, не было, и когда мы вернулись, тетя Надя и художник все так же сидели, задумавшись на скамейке. Вскоре тетя Надя уехала в Москву, и я ее больше не видел. На следующий год на Масленой она ездила на тройке в Петровский парк, пела на морозе. У нее началось воспаление легких, и перед самой Пасхой она умерла. На похороны ее ездили бабушка, мама и даже отец. Я очень тосковал тогда, и до сих пор я не могу забыть тетю Надю. Она навсегда осталась для меня воплощением всей прелести девичества, сердечности и счастья. Шарики из бузины. В коробке перекатывались белые мягкие шарики. Я бросал такой шарик в таз с водой, шарик начинал набухать, потом раскрывался и превращался то в черного слона с красными глазами, то в оранжевого дракона или цветок розы с зелеными листьями. Эти сказочные китайские шарики из бузины привез мне из Пекина мой дядя и крестный отец Иосиф Григорьевич, или попросту дядя Юзя. «Авантюрист чистой воды», — говорил о нем мой отец, но не с осуждением, а даже с некоторой завистью. Он завидовал дяде Юзе потому, что тот изъездил всю Африку, Азию и Европу, но совсем не как благонравный турист, а как завоеватель с шумом, треском, дерзкими выходками и неистребимой жаждой заводить всякие невероятные дела в любом уголке земли, в Шанхае и Аддис-Абебе, в Харбине и Мешхеде. Все эти дела кончались крахом. «Мне бы дорваться до Клондайка», — говаривал дядя Юзе, — «я бы им показал американцам». Что именно собирался он показать клондайкским отпетым золотоискателям, оставалось неизвестным. Но было совершенно ясно, что он действительно показал бы им что-нибудь такое, что слава о нем прогремела бы по всему Юкону и Аляске. Может быть, он был рожден для того, чтобы сделаться знаменитым исследователем и путешественником, равным Николаю Пржевальскому или Ливингстону. Но жизнь в тогдашней России в то время... Его мой отец называл безвременьем, исковеркали дядю Юзю. Благородная страсть к путешествиям вылилась у него в беспорядочное и бесплодное скитальчество.